Таня. Чагин? Да этого не может быть. Из какой стати? Видать, что-то произошло между ними, пока тебя не было. Какие-то дела или еще что-то, что бывает между мужчиной и женщиной. Может, он из ревности ее застрелил? Не знаю. И когда это стало известно? Почему ты мне по телефону ничего не сказала? Да тогда ничего и никто не знал. Сюда следователь приезжал, толковый такой, московский. Вот он и схватил твоего бывшего. У него вроде бы пистолет нашли. Следователь приезжал сюда. Ой, нет, постой, я ничего не могу понять. Но Володя живет в Москве? Он здесь оказался. Спрашивается, зачем приехал? Да не один, а с подружкой. Видела там? В шубе. Такая бледная, как тень. Стоит в сторонке и ни с кем не разговаривает. Она приезжала в Отрадное. Что-то вынюхивала, про какое-то наследство говорила. Вас с Алей разыскивала. Короче, все запутано. Но Чагина арестовали и увезли в Москву. Это я знаю точно. Так что, сама понимаешь, все вокруг тебя крутится. А я-то здесь при чем? Не знаю. Время покажет. И вообще, Машка, зачем ты сюда приехала? Сказала же, что не приедешь. Деньги прислала, и на этом спасибо. Или... Татьяна вдруг сощурилась и внимательно посмотрела на нее. Или за наследством? За квартирой приехала и, не дав Маше опомниться, вдруг заговорила. Конечно, когда Алевтина болела, голодала, до крайней точки дошла, ты о ней не помнила, даже рубля не выслала, словно не было у тебя сестры. А когда она померла, ты тут как тут, объявилась, приехала, наследница. У тебя что там, в Португалии квартиры нет? Не можешь оставить нас в покое? Да это ваша квартира в пересчете на доллары вообще копейки стоит. Ты не смотри, что она в самом центре, возле рынка. А для нас это хорошие деньги. Или сдавать, например. Татьяна, ну что ты такое говоришь? Разве эта квартира не наша с Алей? И тут до нее стал доходить истинный смысл поведения Зубковой. Так вот оно что! Та испугалась, что от нее квартира уплывет. Но с какой стати ей, этой жадной тетке, должна достаться квартира Машиных и Алиных родителей? Действительно, она, Маша, единственная наследница, и тетка здесь вообще ни при чем. О каких болезнях и нищете, говорит она в отношении Али. Придумывает все на ходу. Не было ее, шипела Татьяна ей на ухо, обдавая Машу запахом водочного перегара. 5 лет! Разбогатела в своих заграницах, а теперь явилась на все готовое. Квартиру ей, видишь ли, подавай. Да я адвоката найму. Он все равно присудит ее нам с Ваней. Алевтина была нам как родная дочь. Маша вспомнила Адетт, ее предупреждение, и поняла, что совершила ошибку, приехав сюда. Но раз так все случилось, надо действовать в соответствии с обстоятельствами. Получается, ее родня не только отказалась от нее, но еще и решила поступить с ней по-хамски, лишить ее наследства. И только лишь потому, что она вышла замуж за Жозе? Да кому какое дело, с кем и где она живет? Это ее личное дело, и она никому не позволит совать туда нос. В спальню заглянула девушка, Маша. Впервые ее видела. Встретившись взглядом с Машей, она остановилась в дверях, словно собираясь что-то сказать, но так и не решилась. Хотела уже выйти, но Татьяна окликнула ее. — Вот, пожалуйста, я тебе о ней говорила. Подружка твоего Чагина. прикатили сюда вместе, морочили всем голову. Вы что здесь забыли, девушка? Татьяна, что ты себе позволяешь? Проходите, пожалуйста. Не обращайте внимания. Моя тетя много выпила, и к тому же она сильно нервничает. Вас как зовут? Дина. Видно было, что она с трудом старается придать твердость своему голосу. Я хотела поговорить с вами. Вы ведь Маша, сестра Алевтины? Да. Пойдемте. Здесь нам все равно никто не даст поговорить. Но не успела она это сказать, как, вталкивая Дину в комнату, ввалилась огромная, запакованная в черное, в блестках вечернее платье женщина с ярко-оранжевыми волосами. В руках ее был золотой портсигар. — Девчонки, давайте покурим. Сил больше нет терпеть. Там? — она махнула рукой в сторону двери. — Никто не курит, все пялятся на меня, словно я голая. — Ну, не виновата я, что у меня черное платье с вырезом. А ты, стал быть, и есть та самая Маша, сестра Али. Знаешь, а вы совсем не похожи. Это Людмила. Ладно, я вас оставлю. Принесу пепельницу, а то ковер испортите. Зубкова ушла, громко и возмущенно дыша. Маша тоже достала свои сигареты, протянула одну оробевшей Дине. Не стесняйтесь, берите. Я не курю. Это правильно. А я закурю. Уж слишком непростой сегодня день. Она смотрела на Дину, вспоминая, что о ней успела рассказать тетка. Дина — подружка Чагина. Что ж, у него неплохой вкус. Подумать о том, что появление в Саратове этой девушки вместе с Чагиным каким-то образом связано с наследством, она не успела. Раздался громкий голос Людмилы. «Вообще-то я ее хозяйка. Людмила!» Она развязно раскланялась. «Татьяна ведет себя здесь как хозяйка. Ковра ей, видите ли, жалко, как будто это ее ковер. Это ведь ты, Маша, наследница, так?» «Так», — удивилась Маша тому, как быстро собравшиеся на поминки люди перешли от скорби к делам. Как будто с похоронами Алевтины тема поминания закрылась сама собой, как крышка гроба. А в чем дело? Вы тоже хотите доказать свое право наследования этой квартиры? И вам не стыдно? Я не наследница. А вот ты, голубушка, если я все правильно понимаю, единственная наследница. Ты же ее родная сестра. Так вот, я хотела бы у тебя купить эту квартиру. Маша на какое-то время потеряла дар речи. Но послушайте, мы же только что похоронили Алю. — Да, все понятно, — заныла Людмила. — Нехорошо так рано поднимать этот вопрос. Я же не дикарь какой. — Но ты ведь прикатила из Португалии. — Не просто так. — Вот я предлагаю тебе сразу. Я куплю эту квартиру. И человека найду, который быстро все оформит. Я уже созванивалась. Ну как? А то ты уедешь, и что? Татьяна, поверь мне, не растеряется и найдет, как ею распорядиться. Будет сдавать ее, каждую комнату отдельно, и драть с жильцов, как с Кавказа, по три шкуры. Место-то золотое, возле рынка. А у меня там три точки, и я дубленками торгую. Твоя сестра у меня работала. Между прочим, пусть будет земля ей пухом, она была толковой девчонкой. Я на нее не могу пожаловаться. Работала почти без выходных. Здоровье-то у нее. Дай бог каждому. Лошадиное было. За деньги могла стоять в любой мороз. Послушайте. Предлагаю всю эту богадельню послать и помянуть Алю у меня дома. У меня и закуска хорошая найдется, и компания намечается душевная. От у меня от этой Татьяны воротит. А вечером ты, Маша, должна будешь обязательно вернуться сюда, выгнать к чертям собачьим Татьяну и остаться здесь ночевать. Не отдавать врагу то, что причитается только тебе. У меня и водочка хорошая имеется. К тому же я недавно привезла шубы. Может, посмотрите, выберите себе что-нибудь, я подешевле отдам. Ну что, девчонки, поехали? Мой мужик-то работает. Я сама поведу машину. Но вы не бойтесь, я здесь рядом живу, никто не остановит, да и вообще. Разве видно, что я выпила? Маша с Диной переглянулись. Предложение выглядело заманчивым, уже хотя бы потому, что там, у этой шумной, простой тетки, бывшей хозяйки Алевтины, нет Зубковых. — Я согласна, — сказала Маша. — Я тоже, — кивнула головой подружка Чагина. — Нет, у него определенно хороший вкус.